А да, вы, как всегда, чрезвычайно догадливы и правы, гражданин министр. Речь пойдет о втором консуле республики, ведь он в вашей компетенции после событий на улице Сен-Никис, господин министр, и о новом свете, который мы рискуем потерять. Новый Орлеан. Кому выгодно убийство генерала Мора? Как только ответим на этот вопрос, Алексей Петрович, будем знать, что нам делать. Граф Рязанов наклонился над подсвечником и заново раскурил потухшую сигару. Выглядел наместник усталым, лицо посерело, он не спал уже вторую ночь, как и сам Ермолов. Вот уже вторые сутки весь Новый Орлеан походил на взбаламученное болото. Убийство второго консула республики взбудоражило весь город, на улицах стояли солдаты поднятого по тревоге французского гарнизона. Не меньшая суета царила и в порту. Военные корабли союзных держав спешно готовились к выходу в море, и, глядя на такой аврал, можно было подумать, что нападение британского флота ожидается с часу на час. «Я думаю, Николай Петрович», — Ермолов заговорил осторожно, — подполковник за последние сутки совершенно измотался. Второй консул был неудобен очень многим. Англичанам, как завоеватель Канады, нам, все из-за того же камня преткновения слишком играл на руку североамериканским дельцам. Приложил ли к этому руку Вашингтон, не знаю. Но если некое соглашение было подписано, а эти торгаши признают его действительным, то в конечном счете убийство выгодно им. Нити могут вести и в Париж, Алексей Петрович. Мора, соперник Гоша и первый консул республики мог отдать этот приказ. Особенно после того, как прошлой весной Мора уступил центральные провинции Канады североамериканцам. Это вполне вероятно, Николай Петрович, не могу не признать. Такое решение более чем возможно. В том-то и дело, полковник, усмехнулся наместник. Горестная складка собралась в уголке рта. Когда слишком многие жаждут смерти, то удара кинжалом следует опасаться с любой стороны. Впрочем, Алексей Петрович, этим делом предстоит заниматься только вам, а я сегодня же отплываю в Мексику. А посему нам предстоит обсудить некоторые аспекты вашей будущей деятельности в здешних краях. Я вас внимательно слушаю, граф, осторожно произнес Ермолов. Такая увертюра к дальнейшему разговору ему сильно не понравилась. От нее ощутимо попахивало государевым словом и делом, что могло дать как толчок к стремительной карьере, так и весьма фатальные последствия для носителя подобных секретов. Альхисирас. Это Альхисирас, Мон-Альмиранте. Гибралтар совсем рядом, осталось совсем немного. Ваши корабли чудесны, я в полном восторге, они имеют великое превосходство над британскими, способны уничтожить любого противника. Это великолепно. Ушаков внимательно посмотрел на гористый берег, тянувшийся вдали, и снова повернулся к испанскому флотоводцу. Под стук паровой машины они вели интересный разговор в адмиральском салоне, начавшийся еще ранним утром, после того, как гость досконально изучил русский линкор, спустившись даже в угольные ямы. Дон Федор, вице-адмирал Гравина уже научился произносить русское имя почти без акцента, и Федор Федорович Ушаков уже не улыбнулся. «Мы одержали величайшую победу, Мон-Альмиранте, и только благодаря вам и вашим доблестным русским морякам. В полноте, Дон Фредерико, вы сражались не менее отчаянно и тоже заслужили великую славу вместе с нашими союзниками-французами. Это наша общая победа. Но главный вклад ваш, Дон Федор, мы спокойным Вильневым лишь помогли». Гравина тяжело вздохнула и добавил с печалью в голосе. «Но потеряли очень много кораблей. Вот об этом печалиться не нужно», — Ушаков улыбнулся, сочувствуя. «Главное, что потери в экипажах не очень большие, а старые линкоры — невелика потеря. Можно было бы и все их утратить, все равно года через 3-4 их придется разбирать на дрова. На море наступили совсем другие времена, ветер уступил место пару. Это вы, Мон-Альмиранте, можете позволить себе строить корабли с паровыми машинами, а у моей страны денег на них просто нет. Сами видите, до чего довел мою Испанию. Годы». Федор Федорович с немым удивлением посмотрел на испанского адмирала. Тот о чем-то не договаривал и явно хотел произнести имя короля, но в последний момент поменял на ненавистного премьер-министра. А это было симптоматично. Ушаков решил прощупать настроение собеседника, помня настоятельную просьбу князя Кутузова. «Мой император поможет вам. На наших верфях для вашего флота уже строится 7 линейных кораблей с паровыми машинами, а также десяток более мелких, фрегаты, корветы, посыльные пароходы. Все это вы получите через 2 года, не позже, и совершенно безвозмездно. К тому же наши войска выбьют британцев из Гибралтара, если уже не взяли эту крепость. Недаром император отправил с войсками своего сына, а командование поручил внуку. Ведь, несмотря на молодость, принц Иоанн Александрович опытный воин, тем более с ним один из самых знающих наших генералов, князь Кутузов, лучший ученик и соратник фельдмаршала Суворова. А да, лицо Гравина расплылось в улыбке. Гибралтар будет взят, в этом никто не сомневается. Инфант Хуан любим всеми, тем более что его высочество есть живая связь с великим императором, чья поддержка для нас жизненно необходима. И даже более. Гравина остановился и черными, до предела серьезными глазами посмотрел на Федора Федоровича. Русский адмирал подобрался, поняв, что испанец сейчас заговорит об очень важном. Лондон. А ты помолодел, Александр Васильевич, еле догнал. И все в трудах, и все в заботах. Поручик Денис Давыдов стоял на вытяжку, молодецки выпятив грудь, за князем Багратионом и восторженными глазами взирал на двух величайших людей России, как искренне считали все стоявшие здесь рядом генералы и офицеры русской армии. Император Петр Федорович лихо спрыгнул с подножки кареты, будто ему не три четверти века исполнилось, а втрое меньше лет. Но и фельдмаршал не уступал монарху в подвижности, задорно потряхивая хохолком на голове, подвижный как ртуть. Он буквально поедал глазами предместье английской столицы, розоватое в восходящих лучах солнца. «Еле догнал тебя, фельдмаршал, вскачь карету гнал. То не я, батюшка-государь, то чудо-богатыри твои быстро ходят. За три дня 100 верст одолели, штыками дорогу проложили. Мои солдаты, это ты верно сказал». Тут Денис заметил, что Петр Федорович еле заметно хмыкнул. Государь был весел, улыбался, но глаза хоть и блестели, словно принял самодержец пару рюмочек, но смотрели пристально и властно, так, что все генералы четко стояли во фронте. «Солдаты там мои, фельдмаршал, а вот чудо-богатырями ты их сделал, тебе и слава. И что делать будем? Сходу брать». «Так точно, ваше императорское величество». Суворов радостно подпрыгнул на месте и сияющими глазами посмотрел на генералов. Гусар постарался как можно незаметнее улыбнуться. Военачальники, как застоявшиеся жеребцы, рвались в бой. Ведь за взятие вражеской столицы, как ни крути, и награды положены соответствующие, за славу России, добытую в бою. С кем сражаться-то, государь? Войск там не осталось. Одно мужичье с ружьями да бари со шпагами. Вот и вразумите их хорошенько. Научите их огурцы мытыми кушать. Пусть узнают, твари, как с русскими сражаться. И, мыслю, поторопиться надобно. Флот уже в Темзу вошел и в полдень десант высаживать начнет, если уже не начал. Синявин и Грейк горячи оба. Голос императора стал заметно строже, и все тут же прониклись, ощутив, насколько важный наступил момент. Осаждать город долго, это Денис хорошо знал, но уличные бои грозили большими потерями, за которые император и наказать мог. Но все сомнения молодого гусара разрешил властный голос человека, который уже 40 с лишним лет крепкой рукой управлял самой большой державой мира. Солдат беречь, англичан разгонять пулеметами, если с домов стрелять начнут, подкатывать пушки и гаубицы и крушить весь дом, к ядрене фене. Вперед пойдут гренадеры и казаки, город отдам на 3 дня. И учтите, господа, к вечеру сюда доберутся французы. Они хоть наши союзники, но, сами понимать должны, не маленькие. По лицам всех пробежала улыбка. Денис даже машинально кивнул. Еще бы, если русские возьмут Лондон, то тем самым французы встанут в подчиненное положение, а это ох как много значило. Фельдмаршал, 2 часа на подготовку, потом штурм. Я не собираюсь вмешиваться в вашу диспозицию, но прошу вначале отправить парламентера. Предлагаю королю Георгу немедленно прибыть сюда для переговоров. В случае отказа я вас ни в чем не ограничиваю, но город должен быть взят. Хоть спалите его, ко всем чертям, хоть превратите в развалины. Так точно, государь. Суворов прямо на глазах потемнел, щека дернулась. Приказ ужасал, но все знали, что это пришла месть. Подтянулся и Денис, знавший чуть больше других, и восторженно посмотрел на обожаемого монарха. Тот заметил этот взгляд, улыбнулся, преобразился прямо на глазах, как актер, по-стариковски законючив. Ой, стар наш Александр Васильевич стал, все забывает да забывает, вещицу дорогую потерял. Это какую? Суворов искренне изумился. Надежа, государь, я тебя не понимаю. Знак Георгия первого класса ты в Лондоне потерял, а кто из генералов первым туда войдет и знак фельдмаршала найдет, то звездой второго класса и пожалую. Да еще 500 георгиевских крестов для служивых разбросано, Токма на улицах поискать хорошо надобно. Так что, господа, время терять не советую. Да, вот еще, Матвей Иванович, я, батюшка-государь, донской атаман шагнул к императору, выпить в грудь и демонстрируя усердие. Глаза Платова прямо лучились, монарх к казакам всегда благоволил, и те были готовы хоть в лепешку разбиться, но приказ выполнить, даже беса за рога привести. А уж если государь о чем-то их просил, то дело это чуть ли не святым становилось. У меня к донцам просьба великая есть, прошу исполнить ее в точности, и не мешкая. Если брат мой Георг из города выйдет, дорогу ко мне перепутав по забывчивости своей, то с чадами и домочадцами его найти и бережно ко мне доставить. Хочу с ним побеседовать по-родственному о взаимоотношениях между державами нашими. Париж. Второй консул ведет какие-то тайные переговоры с президентом Джефферсоном. И 5 месяцев тому назад они условились, что как раз в эти самые дни в Новом Орлеане произойдут некие переговоры между госсекретарем, русскими и генералом Мора. Толеран произносил слова осторожно, не выделяя интонацией своего отношения к делу, что и говорить, настоящий дипломат. Вот только сказанное министром иностранных дел было сведениями уже давно устаревшими, или, как говорят, протухшими, и Фуше мстительно улыбнулся, предчувствуя свое незабываемое торжество. Не каждый день можно получить огромную радость, больно щелкнув по носу своего заклятого друга. Вы имеете в виду, господин Толеран, предложение САСШ о продаже им нашей Луизианы за 4 миллиона долларов? Гражданин первый консул уже выразил свое отношение к этой сделке. Мы категорически отказались от продажи. Речь идет не о продаже, господин министр полиции, речь идет совсем об ином. Голос Толерана стал строгим. Он был готов произнести очередную филиппику, которыми славился в парламенте, но Фуше опередил, нанеся неотвратимый удар. Мора давно состоит в масонской ложе Филадельфов, нам это давно известно. Как и то, что он дал свое согласие на содействие этим американским торгашам ради их демократии и свободы. Последние 2 слова Фуше произнес с такой нескрываемой иронией, будто выплюнул нечто непотребное. А это уже измена республики. Вы уже доложили гражданину первому консулу, на Толерана было больно смотреть. Какой там щелчок по носу. Он получил от министра полиции полновесную оплеуху. Его ищейки оказались гораздо осведомленнее, нежели послы и агенты Французской республики за рубежом. Полицейская гадина, тварь. Толеран всем естеством понял, что еще один внешнеполитический конфуз обернется для него полной отставкой, и тут же получил 2-й сокрушительный удар. Гражданин первый консул уже давно знает об очередной измене мэра. Фуше тщательно выделял голосом каждое слово. К тому же в Новом Орлеане сейчас находится граф Рязанов, наместник калифорнийский, а он не допустит продажи Луизианы, под каким бы соусом она ни подавалась, ибо русские категорически против такой сделки. Да и я принял необходимые меры, господин министр. Причем с согласия самого генерала Гоша, и очень-очень давно. Фуше с нескрываемым злорадством в душе наблюдал, как лицо хромца смертельно побледнело, а щека и глаз задергались от нервного тика, и с нескрываемым торжеством подумал: «Теперь он мой с потрохами, подо мной уходить начнет и не пикнет. Я из него веревки вить буду». Лондон. Карета легко шла по накатанной дороге. Внутри, на мягких подушках, сидел 66-летний монарх страны, над которой никогда не заходило солнце, настолько недавно велики были ее владения. Георг III, король Великобритании и Франции, курфюрст Ганновера, ехал к человеку, которого в глубине души боялся, как и все его подданные. Император всероссийский Петр III был самым последовательным врагом, и все попытки Англии урезонить эту венценосную особу в своих притязаниях за последние 10 лет оказывались безрезультатны. А теперь судьба целой страны зависит от прихоти этого человека, коварного византийца по нраву и московитского варвара. Последние 2 года принесли Британии череду несчастий. Против Туманного Альбиона русский монарх сколотил целую коалицию из Франции, России и Испании, к которой примкнули страны Балтийского союза, покорные вассалы Московии, Пруссия, Дания и Швеция. «Я самый несчастливый король», – тихо пробормотал Георг. Он отдавал себе отчет, что за время его правления Англия потеряла ряд чрезвычайно важных владений. Первыми откололись американские колонисты, которые образовали собственную страну, а с началом нового века была потеряна Бенгалия, это жемчужина Индии, и Канада. Так что захват русскими еще нескольких островов в Вест-Индии после таких потерь показался ничего не стоящей утратой. Но то была прелюдия, а теперь последовал самый страшный удар, Враги уже здесь. Французы и русские топчут землю старой доброй Англии, а пруссаки месяц назад захватили Ганновер, далекую вотчину, в которой, впрочем, Георг никогда не бывал. Боже праведный, голова сильно болела. Король чувствовал, что на него накатывает тот приступ безумия, который он перенес 10 лет назад и с которым с великим трудом справился. И вот теперь боль вернулась. Он ехал навстречу со страшным и жестоким человеком, от которого сейчас зависела судьба Англии. Лишившись флота, страна оказалась полностью беззащитной перед вражеским нашествием. Галлы и московиты могут предать ее огню и мечу, оставив после себя пепелище и развалины. Первые жаждут отомстить за столетнюю войну и за титул короля Франции, что английские короли носили с тех времен, а русский царь – глупец. Невольное ругательство относилось к покойному премьер-министру Питту-младшему, что вовлек Великобританию в войну со страшными врагами, не дав ей время на подготовку. А теперь поздно, остается только вымаливать пощаду, в этом его долг короля, и подданные на это надеются. Сейчас главное – умилостивить захватчиков, выпроводить их, а уж там. Позже они дорого заплатят за это унижение. С неожиданной силой Георг сжал в кулаке белый листок бумаги с пресловутым царским манифестом. Новый Орлеан. В Европе начинается очередной дележ испанского наследства. Сейчас на очереди Новый Свет. Французы уже прибрали Луизиану. Нам достались Калифорния и Техас, а в самом скором времени будет передан и север Мексики. И наша с вами задача, Алексей Петрович, не только уберечь эти приобретения, но и сделать так, чтобы в будущем на них никто не смог посягнуть. Таково повеление государя-императора. Голос Рязанова звучал глухо, но внушительно, и Ермолов, как говорят военные, проникся поставленной задачей. «Какие у вас будут соображения, Алексей Петрович?» «Хитер граф, бросил мне горячую картофелину, придется ее с руки на руку перебрасывать да дуть. Он ведь 10 лет в этих краях живет, знающие советники всегда под рукой, а совета у меня спрашивает». Мысли Ермолова текли подобно горному потоку, а язык начал говорить совсем иные вещи, как честному офицеру русской армии надлежит делать. «Я здесь всего несколько дней, ваше сиятельство, но считаю, что древние римляне были правы, когда говорили про главную заповедь империи. Разделяй и властвуй». Глаза Рязанова чуточку сузились. «Ну и как же вы видите, господин полковник, реальное воплощение в жизнь этого постулата? Нанести военное поражение североамериканцам, причем не своими руками. Ну и что это даст? Колонисты тут же начнут тратить огромные деньги на войну, их активность резко спадет, да и поток переселенцев из Европы начнет иссякать, если совсем не прекратится. И с кем же они воевать станут, Алексей Петрович? С французами, что с ними в союз вступили. Лучше всего стравить с англичанами. Для начала обещать Британии вернуть ей Канаду, а затем и все североамериканские штаты, в прежнем качестве колонии. И желательно вызвать такой раскол, чтобы одни американцы начали резать других. Хм, Рязанов прикусил губу. Оригинально мыслите, Алексей Петрович. Государственно, я бы даже так сказал. Но, к сожалению, принять такое Тамерланово решение не в моей власти, но его императорскому величеству я немедленно отпишу. Было бы хорошо, Николай Петрович. Ермолов, как безумный пловец, очертя голову, бросился в ледяную воду. Немедленно начать вооружать индейцев и подстрекать их к нападению на колонистов. Деньги предлагать не нужно, они их используют мало, зато патроны и ружья помогут нам стравить аборигенов с колонистами и тем самым уберечь наши завоевания от завоевательных набегов, как тех, так и других. Что-то в этом есть. Так, покойный граф, то есть князь, я хотел сказать, Григорий Григорьевич Орлов любил делать. Одна сетка чего стоит. Над этим предложением следует хорошо подумать. Рязанов восхищенно покачал головою, помолчал с минуту и неожиданно бросил лукавый взгляд на офицера. Чую нутром, что у вас в загашнике еще что-то есть. Да, ваше сиятельство. Чернокожие рабы. Вы имеете в виду негров? Так точно, ваше сиятельство. Масоны на севере проповедуют свободу, но плантаторы из южных штатов – сторонники рабства в самой чудовищной форме. Нужно их стравить между собой, постараться, чтобы эта война шла как можно дольше, принесла огромный ущерб и не привела к победе какой-либо из сторон. И что это даст России? Раскол, ваше сиятельство, приведет к внутренней дестабилизации североамериканских штатов, а потому внешней экспансии не будет. Они сами пожрут друг друга. Что ж, Алексей Петрович, Я искренне рад, что вы приехали именно сюда, и счастлив, у меня имеется столь надежный и знающий помощник, а посему поскорее принимайтесь за дело, время упускать нельзя. Сами видите, что здесь творится, Альхисирас. Принц Астурийский погиб 2 года тому назад, и у нас нет другого наследника престола, кроме принца Хуана. Но наш король безволен, простите меня, я говорю честно, как мне не больно, и страной управляет годой, выскочка и теперь. После победы при Трафальгаре, в Мадриде более серьезно отнесутся к моему мнению, которое поддерживают все адмиралы и офицеры испанского флота. Гравина остановился, сжал губы, лицо светилось решимостью и торжеством воли. Все, мон альмиранте, это так, мы приняли решение отстранить Гады от власти и коленопреклоненно просить стать регентом королевства родного племянника Карла Инфанта Хуана. Мы его все видим достойным наследником престола и принцем Астурийским, а при нем королеву-мать, сестру нашего несчастного монарха. Ушаков внимательно посмотрел на Гравину, и тот после короткой паузы, побледнев, произнес: «Я прошу вас, мон альмиранте, довести мои слова до вашего императора, которого мы безмерно уважаем и восхищаемся. Мы просим не оставить наше несчастное королевство без покровительства, а мы возведем его внука на престол. То есть я хотел сказать, что настоимый король Карл назначит его своим наследником». Последняя фраза звучала настолько фальшиво, что Федор Федорович понял, что судьба безвольного короля предрешена, флот и, возможно, армия, две опоры монархии, уже приняли решение произвести переворот с отречением монарха от престола. Такое бывало не раз и в России, где до императора Петра Федоровича часто происходили подобные события, даже в первый год царствования этого великого человека случились известные события в Петербурге, где подняла мятеж гвардия. Ушаков чуть улыбнулся, несмотря на ужас от пролития крови, он чувствовал гордость, ведь именно флот безжалостно раздавил гвардейских бездельников, вздумавших распоряжаться престолом, и правильно сделал, теперь все видит величие России и дела императора. Хорошо, Дон Фридерико, я отправлю корвет в Тулон, там есть искровая станция, завтра-послезавтра его императорское величество узнает о вашей просьбе. Но позвольте вам заметить, адмирал, в Гибралтаре сейчас их величество царь и царица московские. Вам следует, на мой взгляд, именно к ним обратиться с такой настоятельной просьбой. Это уже сделано 2 недели тому назад, мон альмиранте, и ее величество инфанта Мария выказала нам благосклонность. Лондон, я рад вас видеть, кузен. Петр усмехнулся. Слова короля Георга никак не соответствовали его виду, и хотя английский монарх натянул на губы приветливую улыбку, весь его вид свидетельствовал совершенно об ином состоянии, будто старик умял не меньше пары килограммов лимона за какие-то полчаса. «И я рад вас видеть, кузен», — со столь же слащавым видом произнес Петр, вот только его голос звенел от еле сдерживаемого гнева. «Я прямо-таки счастлив, что наконец-то добрался в вашу страну, к которой я так крепко привязан всей душой и телом. Ваши военные столь долго гостили у нас, побывав и на Черном море, и у Поморов, и на Балтике, отметились они также в Приморье, Камчатке, Аляске и в Калифорнии, и еще в столь многочисленных местах, что просто диву даешься. Причем даже салютовали нам, правда, наверное, по забывчивости забыли ядра вынуть, и уходили тихо, по-английски, не прощаясь. Надеюсь, ваши адмиралы Паркер и Нельсон не обиделись на наше гостеприимство, кузен, говорить в таком издевательском и откровенно враждебном тоне с коронованными особами не принято. Дело обычно ограничивается несколькими легкими намеками, но Петр решил действовать совершенно иначе, полностью нарушив дипломатические традиции. Зачем колоть шпагой по-европейски изысканно, не лучше ли отходить дубиной от всей широты русской души да с размаха, да без передышки? Он подумал, что Георг будет что-то возражать, отнекиваться, угрожать, но англичанин молчал, только побагровел, то ли от стыда, то ли от бессильной злобы. Но, всего скорее, второе, крыть в ответ нечем. Вот такая гримаса истории. Россию всегда обвиняли в захватнической политике, но никогда, за всю историю, сапог русского солдата не вступал не то что на английскую землю, но даже на британские колониальные владения. Между тем нагло отметились вдоль рубежей России, как та озабоченная собачка у забора, где только возможно. Позднее эту эстафету у них переняли США, еще более нахрапистые и подлые. Только в 20 веке эти две страны приложили максимум усилий для ослабления и разрушения российского государства, Даже в годы гражданской войны отправили оккупационные войска, которые долго резвились в Сибири, на севере и на юге. Грабили все подряд, увели или подорвали многие русские корабли, включая легендарный крейсер «Варяг», так что чья бы собака гавкала. И знаете что, ваше величество, в Петре заклокотала злоба, как в кипящем котле. Я понимаю, что народец у вас сплошь джентльмены, а потому сволочи, конечно, законченные, и не осуждаю их, такие уж правила в политике они сами приняли. Так что не обижайтесь, если к вам с теми же мерками отнесутся. Недаром в России есть хорошая поговорка: долг платежом красен. Речь вашего императорского величества мне вполне понятна, вы великолепно владеете английским языком, но суть некоторых слов не совсем ясна. Да неужто? Делано изумился Петр, бесцеремонно оборвав собеседника. Взгляд обжег Георга так, что английский король отступил на шаг. В этот момент русский император действительно мог ударить его. Что уж тут неясного? Вы хотите владеть миром в одиночку, и любого, кто не собирается плясать под вашу дудку, нагибаете в интересную позу. Мало того, вы свои кораблики посылаете куда угодно, демонстрируя готовность применить пушки. А ваши министры, кузен, мою жизнь в 2 миллиона рублей оценили. И охотники на денежки нашлись, вот только мне нож под ребро не удалось сунуть. Зато на сыновей моих покушались, старший до сих пор кровью харкает. Внука маленького с невесткой на Ямайку ваши моряки увезли и в доме губернатора под арестом держали. Совсем офонарели, башню от вседозволенности сносит. Террористы хреновы, в заложников поиграть захотели. Я не понимаю, в чем ваше императорское величество меня упрекает. Объясните, прошу вас. Король Георг буквально выпучил глаза, щеки задергались. Петр, пустив в ход детектор, к своему величайшему изумлению, увидел, что английский монарх не врет. Он действительно не понимает предъявленных ему обвинений. В Лондоне всем рулит премьер-министр и прочие лорды, а король не самодержец, а только представительная фигура, вроде зиц-председателя, тем более такой, склонный к безумию. Потому-то они будут этого бедолагу на престоле больше полувека держать. Да и не мог он покушение на меня одобрить. Прекрасный семьянин, многодетный отец, души не чающий в чадах, супруге не изменяет, что я на него наезжаю. Ведь ясно, что вся эта компашка, что Великобритания и на самом деле управляет, сама ко мне боится явиться для переговоров. Вот и отправила его величество за все совершенные ими подлости в одиночку отдуваться. Петру на секунду даже жалко стало своего венценосного коллегу по ремеслу, но он жестким усилием воли подавил в себе это естественное чувство, ибо снисходительность к вековому врагу, подлому и коварному, не может быть уместна. Ваше величество, брат мой, дело в том, что премьер-министр Питт и посол в Петербурге Уинтвард перешли все допустимые грани в политике и войне. Наши страны могут воевать между собою, но нанимать убийц для монарха. Где ваша честь? Господин Уильям Питт сегодня утром найден в кабинете мертвым. Он покончил жизнь самоубийством, застрелив себя из пистолета, ваше императорское величество. А посол Чарльз Уинтвард, как мне известно, безвестно пропал 2 года назад. Ну и нравы в вашем научном учреждении хуже, чем на рынке. Мочите друг друга справа налево. Пробормотал Петр на русском языке и сделал радушный жест, приглашая английского венценосца усесться в кресло. «Разговор у нас будет долгим, ваше величество, поэтому давайте побеседуем в более спокойной обстановке». Петергоф. Вот уже 5-й день начальник дворцовой телеграфной станции, коллежский асессор Федор Миронов, жил в самом суматошном режиме. Не было времени ни помыться, ни сменить одежду, спал он по 3-4 часа в служебном кресле, и то в полглаза. Хорошо хоть обеды носили из дворцовой кухни, а то бы помер с голоду. Вот и сегодня он принял 14 сообщений, и все искали, куда государь-император отправлял корабли из Англии со срочными депешами. А уж от французского берега была протянута телеграфная линия через Берлин и Кёнигсберг до самой Северной Пальмиры. Сегодня Миронов впервые выкроил минутку, наскоро ополоснувшись теплой водичкой. Жена Марфа принесла на смену белье и новый мундир. Словно чувствовал будущий праздник и оделся во все чистое. После полудня пришла новая депеша, да еще под грифом ГСД. И теперь Федор стоит в кабинете императрицы, сжимая в руке красный футляр с расшифрованной телеграммой, а по бокам застыли рослые дворцовые гренадеры, держащие в руках фузии с примкнутыми штыками. «Господа!» Императрица обвела присутствующих радостным взором. Екатерина даже прикусила губу, дабы ликующе не рассмеяться, Но министры все поняли и сразу оживились, расшалились, словно мальчишки на перемене в гимназии. Аглицкие войска разгромлены, корабли британские пожжены и в пепел превращены. Все, господа, война окончена. Мой благоверный супруг с войсками занял Лондон, а кузен мой, король Георг, согласился на все наши справедливые условия. Победа, господа, и мир. Виват! Нестройно, в разнобой, прокричали господа министры, расцветая улыбками. Лишь присутствующие в зале генералы дружно гаркнули согласно уставу и во всю мощь легких. Громко разнеслось, отражаясь в оконных стеклах, знаменитое русское «Ура!». Празднование подготовить немедля. Объявляю празднество на 3 дня по всей стране, начиная с нынешнего вечера. Недоимки слагаю, острожников, кто за грехи малые сидит, отпустить на волю, казенную водку раздавать даром. Голос императрицы журчал, как веселый ручеек. Но на последнем слове споткнулся. Бережливая супруга русского царя сообразила, что в этом случае народное гуляние может надолго затянуться, а потому быстро поправилась. По 3 чарки каждому отказные чернилами руку метить, дабы вдруг гореть не подошли. Екатерина Алексеевна лебедушкой прошлась по кабинету и подошла к Федору вплотную, протянув тому руку для поцелуя и оказывая тем высочайшую честь. Телеграфист преклонил колено и припал к надушенной коже запястья руками. «Вы принесли самую хорошую новость за эти годы, господин, надворный советник». Миронов чуть не задохнулся от приступа счастья. Перейти из асессоров в советники было величайшим событием для любого чиновника, но чтобы получить 2 чина сразу, о таком не то что он, вряд ли и почтенные старожилы почтового ведомства припомнить бы смогли. Гибралтар, сдача неизбежна. Роберт Хилл стоял на небольшом мысу со звонким названием Европа. Всей спиной генерал чувствовал сотни осуждающих его гневных глаз. Здесь, на небольшом клочке каменистой земли, собрались сотни британских солдат и офицеров, а также немногочисленные офицерские семьи, несколько десятков перепуганных женщин и детей, а также торговцы и слуги, без которых жизнь любого гарнизона немыслима, тем более такого отдаленного. Невдалеке раздались очередные взрывы. Русские продолжали беспощадно и неумолимо превращать Гибралтар в груду камней. Лишь сюда, на эту тонкую полоску земли, не залетали их снаряды, сводящие с ума даже самых отважных солдат. «Сэр, скажите мне, пожалуйста, я вас умоляю, сколько нам терпеть весь этот ужас?» Тихий женский голос заставил генерала Хилла обернуться и изобразить на лице вежливую улыбку. Перед ним стояла миловидная жена майора Паркса, вернее вдова. Час назад капонир с укрывающимся там майором и солдатами был уничтожен прямым попаданием. Скоро, сегодня или завтра, подойдет эскадра адмирала Коллингвуда. Корабли вывезут раненых и контуженных, и вас, леди и всех детей. Если будет необходимо, то они эвакуируют гарнизон или помогут нам отстоять крепость. Флот был последней надеждой смертельно уставшего за последние дни генерала. Хилл знал только одно: гарнизон держится из последних сил, и если помощи не будет до вечера, то он примет условия капитуляции, которые ему предложил русский полковник. Сын русского императора оказался очень любезным, предложив до вечера поразмышлять над условиями предложенной капитуляции. Тут он поступил как европеец, но остался по своей сути московским варваром. Бомбы продолжали сыпаться на крепость, хотя Хилл искренне надеялся дать всем короткую передышку, попросив приостановить обстрел. Он сделал все, что мог, и сейчас с надеждой взирал на синюю гладь моря. Если до вечера флот не придет, то капитуляция неизбежна, и не имеет права отдавать своих солдат на бесчеловечный бой, когда те не могут сражаться с подлым врагом лицом к лицу, встретив его штыками. Их просто убьют всех, выпустив еще несколько сотен чудовищных бомб, которые окончательно превратят Гибралтар в руины. Так нельзя воевать. Генерал Хилл пришел в ужас от столь трусливого и бесчеловечного способа русских вести войну. На 1000 фунтов чугуна и железа, выброшенных из пушек, его солдаты платили своей горячей кровью сотнями жизней, не в силах хоть раз попасть в неприятеля, что укрылся от их огня на безопасном расстоянии. Проклятые московиты, Лондон. Поймите меня правильно, Ваше Величество, но ваша страна вековой враг Антанты, и мы высадили сюда свои войска не для того, чтоб уйти, а потому, как мне видится, из ситуации есть только 2 выхода. Первый – полностью уничтожить Англию как самостоятельную державу, возможности для этого у нас есть. Мы высадили 200 тысяч войск, и из России я могу привести 1-миллионную армию, чего вполне достаточно для полного разрушения ваших городов и сел, заводов, мануфактуры верфи. Вы будете отброшены во времена Вильгельма Завоевателя, а ваши люди станут добывать себе пропитание поеданием собственных детей». Слова русского императора звучали небесным громом, хотя он говорил тихо, отчего делалось еще страшнее. Глаза Петра горели невыносимым огнем безумной жестокости, и Георг не сомневался, что этот московит сделает так, как обещает. «Я недавно смотрел чудные бумажки, где вы нарисовали, я имею в виду ваших подданных, моих офицеров, солдат и казаков в самом неприглядном виде. Вот, полюбуйтесь». Георг взял отпечатанные рисунки и сразу узнал их. Они были помещены в газетах. На первом, бородатый, очень косматый казак поедал крошечного малыша прямо на глазах его матери, а на второй, русские офицеры насиловали и грабили добропорядочных горожан. Вот замечательный пример вашей независимой и объективной прессы. Как вы сами видите, мои офицеры и казаки вполне приличные люди. Первые, кстати, дворяне и весьма обижены на столь злостную клевету. Я, кстати, отправил казаков за авторами этих гнусных пасквилей и за редакторами газет. Их ждет суровое наказание. Вы отправите их в Сибирь? Георг с трудом вымолвил страшное слово. Вся Англия знала этот суровый край, куда русский тиран отправлял неудобных ему людей, и там, в снегах, они замерзали и их живыми пожирали волки и медведи, что хозяевами разгуливали средь бела дня даже по городским улицам. Совершенно дикие и затерянные в снегах на краю света край. Нет, ваше величество, их просто выпарют. Снимут штанишки и пройдутся нагайкой. У вас в ходу больше розги, вы ими детей воспитываете, ну а мы так приучаем к честности и послушанию. Поримес, король поежился, представив, что его самого, жену и детей могут запросто, по приказу, вывести на улицу и там подвергнуть жестокому истязанию. А русский император продолжил говорить тем же тоном хладнокровного убийцы. Впрочем, у меня есть такие народы, совершеннейшие дикари, точь-в-точь как на рисунках. Я думаю, месяцев за пять они вырежут всех ваших подданных, даже на развод не оставят. Мои казаки по сравнению с ними невинные младенцы. Кто эти люди? С трудом вымолвил последнее слово Георг, буквально выдавив его из горла. Теперь стало по-настоящему страшно. Ему с детства говорили, что в России, раскинувшейся на тысячи миль, есть масса диких туземцев, занимающихся каннибализмом. Если он их поставил себе на службу, то, Боже всемилостивый, спаси и сохрани Англию. Люди, удивился русский император, это скорее звери в человеческом обличии. Любой цивилизованный человек придет в ужас от их вида, даже тролли и гоблины покажутся милыми существами рядом с ними. Вы просто ничего не слышали о народах Гога и Магога, о жестоком страйбате, о полночных воителях, именуемых клопами, последних даже казаки боятся, и я, признаться, опасаюсь. О, вы многого не знаете, но у вас будет возможность с ними познакомиться и увидеть наяву. Не нужно, не надо, прошу вас, ваше императорское величество. Почти взвизгнул Георг. Перспектива чудовищного нашествия его испугала. Теперь он твердо осознал, что московский тиран способен на подобную жестокость. Продолжение войны будет означать полное уничтожение всех жителей старой доброй Англии. Нужен мир, мир любой ценой. Мой дорогой старший брат, война всегда жестока. Разве не лучше путем мирных переговоров послужить христианской вере, что призывает к миролюбию и прощению? Я согласен с большинством обвинений, сделанных на покойного господина Питта, и уверен, что все мои подданные строго осудят столь бесчестные действия. Король остановился, ему просто не хватало дыхания и, выдавливая из себя улыбку, униженно попросил: